Подполье было поднято на ноги до последнего херувима, и через каких-нибудь полчаса Панкрат уже знал все. Доложили ему и про пешее пересечение водного рубежа с домовым на руках, и про утреннее чудо с гирей. Кученок был вне себя. — Да кто он такой, этот африкан? Ах, основатель! Скажите, пожалуйста, основатель! Основатель чего? Чем были при нем красные херувимы? Клубом, сборищем болтунов, а теперь это боевая организация. Причем тут африкан? Пока он там в Лыцке трепал языком в политбюро и искоренял светофоры, здесь стреляли, взрывали, работали. А теперь, конечно, явился на готовенькое. Мысли сменялись столь стремительно, что Кученок забывал заикаться. Ишь, чудотворец выискался. Нет, ну, вообще-то, конечно, чудотворец. Чумахлинку он перешел по воде аки посуху. Да, но первое-то, самое первое чудо. В камере предварительного заключения, когда решетки распались, замки отверзлись. Кто это все сотворил? Сам африкан? А вот хренушки! Кученок это все сотворил. Панкрат, Кученок, рискуя собой, дядей рискуя, черт побери! Панкрат, чуть не плача, метался по офису под понимающим сочувственным взглядом Аристарха Ретивого. Давно пора было вызвать врача и ставить главе подполья укол, но Аристарх медлил, опасаясь показаться бестактным. «Вождь называется. Бросил организацию на произвол судьбы, то есть на того же Панкрата, а сам сел себе преспокойно в лодку и на тот берег. Вожди так поступают!» Однако в глубине души Панкрат Кученок прекрасно сознавал всю несправедливость своих упреков. Именно так вожди и поступают. Случая еще не было, чтобы поступили иначе. И чем яростнее порочил он в мыслях африкана, тем явственней омывал отважное сердце террориста некий холодок. Вряд ли это был страх, скорее совесть. Все-таки протопорторг, что ни говори, сделал для Панкрата немало, подобрал, воспитал, заместителем назначил. Короче, сложная эта ситуация, когда ученик точно знает, что превзошел учителя, а учитель из чистого упрямства не желает признать себя превзойденным. «Слушай», — покашляв, сказал Ретивой, — «а может, нам его...» Панкрат замер и испепеляюще воззрился на товарища по партии. За долгие годы совместной работы он тоже привык понимать Аристарха с полуслова. Несколько секунд прошло в тяжелейшей внутренней борьбе. «Нет», — бросил, наконец, Кученок почти без запинки. И Аристарх позволил себе слегка расслабиться. Насколько он знал Панкрата, ответ мог быть каким угодно, от согласия до выстрела в упор. «Домового ищем», — со вздохом сообщил Аристарх. «Причем не мы одни, да и контрразведка тоже, да и так уже стараемся». Кученок, недовольный собой, кое-как преодолел косоглазие и взглянул на часы. Пора было ехать принимать заказ. Звонок не работал, пришлось стучать. Дверь открыл сам подполковник Выверзнев. Хозяина квартиры он, надо полагать, по обыкновению отправил прогуляться. «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- отозвался подполковник. — Как жизнь молодая? — Вот и славно, — рассеянно молвил тот. — Ты заходи. Расположились на кухне. От нервного глаза Панкрата не ускользнуло, что Выверзнев вроде бы немного не в себе. То ли чем-то раздосадован, то ли просто растерян. Впрочем, и сам Панкрат тоже пребывал не в лучшем настроении. «Предупреждаю сразу. Заказ необычный», — нарушил, наконец, молчание подполковник и нахмурился. «Вчера вечером твой друг и наставник Никодим Людской перешел через кордон. Сегодня он объявился в столице». «Да что я, собственно, тебе рассказываю? Ты же сам с ним недавно говорил».